Враги людей ее создали и сладко долго пестовали. Ее противен смрадный чад, но темный смраду будет рад. Она пощады век не знает, и человек уж умирает в ее когтях, в ее клыках, ведь человека давит страх. Говна по горло, по колено, и улыбается система. О, сколько можно в том говне вариться нам в иллюзии сне? Как мы не можем осознать, ей сладко души расчленять. По всем панам она пройдется, и мир в крови не захлебнется. И в бездну тьмы из вечно плена сегодня нас ведет система. Она нас считает, она обучает, она ненавидит, она нас стращает. Она разобщает, она презирает, о наших пороках давно она знает. Она нас рабами, желает всех видеть, ее чтоб никто бы не смог уж обидеть. Она нам мозги заливает говном, она усыпляет стабильность и сном. Она ложных целей нам дарит концы, ведь ей управляют во всем том спецы. Мы куклами стали системе давно. Как нас повертеть, ей теперь все равно. Она давит в пыль, в одиночестве нас. Собраться нам вместе пришел, значит, час. Мы все песчинки для нее. Она съедает нас живьем, так сладко чавкая порой. Пора ей дать последний бой. Пора отбросить смрадный сон и весь копыточный закон. Там в битве, слышишь, кто-то бьется, ведь русский правош не сдается. О, сколько нужно нам терпеть! Неужто жаждем околеть мы в этой совести все зиму? Пора отбросить нам перину, пора вставать из бреда снов. Наш мир суров, он так суров. Но создаем его мы сами, своим стремлением и сердцами. Зачем, по что и почему ты духа глазу своему, о человек, не внемлешь боли и все скорбишь о тяжкой доле? Мы долю сами создаем. Покуда мы еще живем, спасти свой мир нам дали шанс. То Бога был для всех аванс. В системе темной свет есть враг. Он для нее извечный брак. Зачем свой мир ей отдаем? Зачем во смерть себя ведем? Зачем готовы все терпеть? Ведь стоит только захотеть, и вместе все мы, как один, победоносный солнце, клин, пробить способны силой брешь, здесь Рубикон, он есть рубеж. Пусть злой посмеется о добрых гонцах, пусть мертвый плеваться все будет в сердцах. Мы в битве за Русь в эти сложные дни. Давайте зажгем сердце наши огни. Кто тварь есть дрожащая, а кто человек? Как тыли мы ползем в этот траурный век. Но давит система подобных всех тлей. Ей мир разобщить наш охота скорей. Дадим ли мы сделать ей это сейчас? Последнее спасенье нам выдан аванс. Кто в небе летает, как светлая птица, слова тот поймет, и он объединится.